Меньше чем за час они добрались до Лондона. Уилсон и техник отправились в лабораторию. Грегори хотел заглянуть домой, сержант подбросил его. Когда машина остановилась, Грегори, вместо того, чтобы вылезти, угостил Колса сигаретой, закурил сам, а потом спросил. «Вы видели там все это. Что скажете?» Колс медленно поднял голову и стал опускать стекло. «Сержант, мы знакомы не первый день. Как вам кажется, существует ли что-нибудь, от чего бы вы удирали с пистолетом в руке?» Колс быстро взглянул на Грегори, чуть приподнял брови и старательно стряхнул пепел. Казалось, он уже ничего не скажет, когда он вдруг вымолвил. «Танк!» «Нет-нет, вы знаете, в чем дело». Сержант с удовольствием затянулся. «Я внимательно все это осмотрел. Он ходил там все вокруг и вокруг, а потом заметил нечто такое, что ему не понравилось. Он не дернул сразу. Это существенно. Остановился и достал револьвер. Только взвести курок уже не успел». «А он не мог выхватить пистолет уже на бегу?» — спросил Грегори. Глаза у него блестели. Он бросил на сержанта короткий взгляд. Тот неожиданно улыбнулся. «Вы сами знаете, что нет. Эти наши железки сидят плотно. Вы видели следы? Он несся, как заяц. Кто так летит, не станет возиться с кобурой. Ему пришлось бы замедлить бег. В самом густом тумане фары машины видны за 10 шагов, если бьют в лицо, а он их не заметил. Но он совсем ничего не видел. Порядком его там припекло». «От кого может убегать полисмен с пистолетом в руке?» — повторил Грегори, глядя перед собой невидящим взглядом. Он не ждал ответа и не получил его.